закипело трехсуточное сражение, свидетелями которого стали многие нынешние жители Чувардина и оставшиеся в живых моряки. Вот несколько примеров героизма, которые зафиксировала только память боевых друзей, поскольку корреспондентов с ними не было, а документы в последний момент были уничтожены точным попаданием снарядов под воду, которая вывозила их из штаба. «Прошли годы», — вспоминает матрос-разведчик Николай Александрович Жудрак из Владивостока. Но память о живых и мертвых жила и не давала покоя. В 1967 году по приглашению учеников Чувардинской школы я прибыл к ним в гости. Из состава первой отдельной лыжной бригады я был тогда единственным и первым посетившим места жестоких схваток с врагом на Орловщине. Большинство моих друзей осталось у вас навечно. Хорошо помню Евгения Павлова, комсорга нашего взвода разведки. В день моего ранения, 20 февраля, он лежал и отбивался от фашистов рядом со мной и Александром Карповым. Первым из нас троих был ранен Карпов в грудь на вылет. Я его вытащил с поля боя, передал санитарам, а когда вернулся, то увидел, что Павлов смертельно ранен. Вытащить его у меня не хватило силенок. На все мои уговоры продержаться до подкрепления он твердил одно и то же: «Живым не сдамся». В руках у него была противотанковая граната, которой он и воспользовался. Раздался сильный взрыв, меня подбросило волной, и когда я упал, почувствовал удар в правое бедро. Вражеская разрывная пуля настигла меня. Попытка выбраться самому не удавалась. Меня заметили ребята из моего взвода, и один из них, Иван Платов, подполз ко мне и помог выйти из огня. До последней роковой минуты комбриг руководил боем. Обстановка на третьих сутки сложилась не в пользу моряков. Немцы, потерявшие не один батальон, вызвали на помощь самолеты и танки. У матросов были только злость и автоматы. Даже танки, утюжившие окопы, не могли заставить матросов показать врагу своей спины. Они уходили в небытие, лицом вперед, желая лишь одного, чтобы танки шли на них быстрее. Замкомандира роты 2-го отдельного лыжного батальона Михаил Александрович Тихомиров из Ярославля вспоминает тот бой. «Против нашей роты появились два танка. Мы не испугались. Один танк был подбит противотанковой гранатой. Второй близко не подходил, ведя огонь из пушки и пулемета. В этом бою погибли старшина 1-й статьи, старший лейтенант, замкомандира батальона, командир бригады, а также некоторые рядовые бойцы. К 22 февраля из штаба 13-й армии поступил приказ о выводе бригады из боя и перемещении ее чуть южнее на рубеж Плоская Чернь, где к тому времени стабилизировался фронт. Чтобы прикрывать отход бригады, в деревне Яблоновой Дмитровского района остался взвод. 29 бойцов. Большинство из них погибло. Весь день кипел бой, и только к вечеру оставшиеся в живых, используя как завесу дым подожженного стога, ушли долиной на Пенно-Бырдино. Обшаривая каждый дом, каждую избу, немцы нашли раненых бойцов, лейтенанта и двух матросов. Пытали, кололи штыками, потом обложили соломой и облив керосином зажгли. Кто они? Может быть, лейтенант Колосов или лейтенант Петриашвили. Эти фамилии называли жители села и ветераны. Выполняя приказ, комбриг выводил оставшихся в живых уже из мешка, горловину которого вот-вот должны были затянуть немецкие танки. Майору оставалось 2 шага, чтобы завернуть за угол дома, где стоял наготове конь, когда пуля слепо, наугад ударила его. Ранение в живот смертельно, болезненно, но при этом сознание не теряется, и жизнь уходит на твоих глазах, как уходит из раны кровь твоя. О чем думал? Что вспоминал командир в те часы, когда покидала его жизнь, когда душа его, чистая и честная, возносилась в черную бездну неба с алмазной россыпью звезд, останется для нас тайной. Но, наверное, жалостью заходилось его почти бескровное сердце, когда мысль уносилась к семье. «Как они теперь без меня? Сумеют ли пережить мою смерть?» Легким покрывалом опустилась на глаза темная пелена, застилая яркие огни звезд. И слеза то ли от обиды, что так нелепо попал под пулю, то ли от жалости к дочуркам, которые не увидят его больше, медленно застыла на жгучем ночном морозе. Разведчики сумели перевести комбрига в Ждановку. Под троекратный салют тело его опустили в неглубокую могилу. Много лет цвели над могилой яблони Манухинского сада. Каждый год могильный холмик опускался все ниже и ниже и, наконец, сравнялся с землей. Истлело тело, но не истлела память. Не мог спокойно ходить по земле разведчик, председатель Совета ветеранов 1-й отдельной лыжной бригады Николай Алексеевич Вишневский. И поехал он из далекой Казани на Орловщину искать дорогую для него могилу. Долго ходил по полям, садам, деревням. Не нашел. Еще больше разбередил душу. Поехал 2-й раз. Добрые люди помогли излечить незаживающую рану на сердце. Они привели его в Ждановку. Старейшая жительница Анисия Игнатьевна Тарасова отмерила от спиленной яблони 6 шагов на запад и сказала: «Копайте, он лежит здесь». Отдавая дань светлой памяти освободителей в лице командира бригады, жители 2 десятка ближних и дальних деревень несли на руках гроб с его останками. Комбриг лег там, где лежали его бойцы, 29 лет спустя.